Правда, в самом начале прогулки без эксцессов не обошлось, а все дело было в том, что гулять в духовной форме никто не хотел, но и подходящая одежда была не у всех, особенно это касалось Мардрид с ее очень своеобразным исподним. Нет, нет и еще раз нет. Гордый рыцарь приготовилась биться за свою честь до последней капли маны. Но тебе очень подойдет, ты только посмотри на эти милые кружева. Опасно сверкая безуминкой в глазах, увещевала ее Медея, потихоньку зажимая жертву в угол и держа в руках симпатичное красное платьюшко. Да что тебе не нравится? Не отставал от нее Илья, подпирая кастер с правого бока, но держа на изготовку уже черный мужской костюм. Классическая форма бармена с черной бабочкой будет отлично смотреться. Это круто, мужественно и элегантно. Посмотри на Сейбер. Идите вы в задницу, дуры. Я лучше сдохну, чем одену юбку. И я не буду повторять за своим отцом. Мутян, время. Тяжело вздыхаю, прекрасно понимая всю тщетность своей попытки, ибо женщины и наряды. Мы и так потратили почти полчаса на сотворение одежды. Я не дамся живой этим двоим. Девушка злобно ткнула пальцем в сторону Медеи и Ильи, что очень неплохо скооперировались на почве наряжания очередной машинки смерти во что-нибудь миленькое. Сейбер, воззвал я к непререкаемому авторитету. Я не могу приказывать моим рыцарям, как им одеваться, невозмутимо отмазалась та, делая вид, что ее тут вообще нет. В том, что это именно отмазка, я верил безоговорочно, а воззвать к ней, как родительница, продолжил я. С моим воспитанием вы опоздали тысячи так на полторы лет. Пристально следя за движениями ворогов и не подумала делать вид, что нас не слышит Мутян. Авторитет мастера, еще один вариант. Иди ты нахрен. Я не буду надевать те тряпки, что родит больная фантазия этих двоих. Ты только посмотри на их лица. Да моя поехавшая мамаша рожу имела менее пошлую, когда подглядывала за отцом. Ау, пожалуй, мне было лучше не знать об этом. На мгновение покров невозмутимости Сейбер оказался пробит. Ладно, давайте я просто отведу тебя в магазин, ты выберешь подходящий фасон и Медея создаст его под твой размер. Решил уладить я начавшую становиться неловкой ситуацию. Да, небольшой шопинг должен успокоить прекрасных дам. Нет уж, в магазин пойдем, но без них. Магам нельзя доверять, а то созданная ими одежда еще превратится во что-то ужасное прямо на мне. Ты преувеличиваешь, возразила Медея. Такое преобразование осуществить очень сложно. А тебе не надо будет преобразовывать. Ты сразу встроишь смену структурной модели в заклинание сотворения. Мигом вывела ее на чистую воду младшая Пендрагон. Откуда ты об этом знаешь? Неподдельно удивилась принцесса Колхиды. Я призвана, как кастер, забыла. Я все знаю о твоих подлых штучках. С превосходством оскалилась Мардрид. О, так ты все-таки получила знания класса кастер, оживился уже я. Если так, то ты сама можешь все сотворить. Отвалите от меня все. Я, Сейбер, понятно вам? Просто пойдем уже в магазин и хватит этого балагана, а то я сейчас сорвусь. Ладно, ладно, как скажешь, покорно согласился я. Но не одни, не можем же мы всех бросить. Эй, а если мы явимся в такой компании, нас не посчитают сбежавшими из дурдома? Вставила свою лепту Илья. Нет, я понимаю, что дом Тасака подходит под это название, но я про другой, где лечат всяких психов в смирительных рубашках, которые думают, что они Наполеоны, Цезарь и все такое. Ай, я поморщился, просто отведу глаза обслуги и заморочу камеры. Не волнуйся, нас никто не побеспокоит. И вовсе я не волнуюсь, сразу же принялась дуться девочка, пойдемте уже. На этом перепалка завершилась и мы таки пошли. И хоть Лувесар Чепром от нас сбежали, а Медея с Ильей и в магазине не оставили попыток положить Мутян чего-нибудь миленького на примерку, с покупками мы разобрались быстро. Рыцарь предательства решила не играть в модницу, ну или ей это действительно было неинтересно, и, то ли в пику многочисленным юбочкам и брюкам, которые ей пытались подсунуть, то ли просто так совпало, но остановила свой выбор на насквозь пацанском наряде. Берцы, короткие шорты, плотный топик, а поверх – кожаная куртка. И не сказал бы, что от этого выбора ее облик стал более скромным в сравнении с родным исподним, но, в архетип томбой кугенки она при этом попала вот просто на 10 из 10. Особенно это подчеркивало явное желание кому-нибудь врезать, просто-таки написанное у нее на лице крупными буквами. Оттаяла она только уже на улице, минут через 15 общей прогулки, да и то на Медею нет-нет, да поглядывала с нехорошим прищуром. Тем не менее, все у нас складывалось хорошо и мирно. Девушки кушали мороженое, Я их развлекал, Мутян где-то поймала кошку, на почве чего подцапалась с Ильей, которая высказала мохнатой категоричное фи, и потихоньку дело шло к ресторану, ну или уютному кафе с укромным столиком на пятерых. Кушать среди нас требовалось только Айнцберн, но я сильно сомневался, что остальные откажутся полакомиться чем-нибудь новеньким. Собственно, оставалось только подобрать момент, когда молодежь угомонится, после чего подкупить ее образами шоколадных коктейлей с пирожными и сменить место базирования. Правда, ключевым в этом плане все-таки было слово «угомониться». «Фу, убери ты от меня это животное!» Подтверждая мои слова, отбивалась маленькая белокурая девочка в паре шагов от нас. «Это ты, дух, и тебе все равно, а я не хочу подцепить от этой твари блох, глистов или что там она еще успела нахватать. Ха, страшно тебе!» Сияя счастливо пакостной улыбкой, наступала на нее Мордрит, держа кошку лапками вперед. А моего мастера тебе тягать за уши было не страшно. Сефирот, не кот, это совсем другое. Отстань от меня. Ах так, значит, мой мастер недостаточно крутой для тебя, и не думал отступать, гордый рыцарь. То и дело норовя тронуть лапами кота за шапочку или пальто Айнцберн. Убери, убери ее. Фу, кошки, плохие, грязные, убери. Как натуральный ребенок пустилась бежать девочка. Ничего ты не понимаешь, пакость мелкая. Довольная собой Мордрит перевернула кошку на руках и потрепала за уши. Она очень ухоженная и миленькая. Ты же миленькая, жамк-жамк, мя. Кажется, более всего от происходящего охреневала сама кошка. Кстати, действительно очень миленькая и ухоженная. Пушистая, черненькая, глазки алые. Прям самое то для порядочной ведьмы. Надо будет поискать ее хозяев и, если не найдем, задарить Рин. Хаем, минуточку. А алые глаза для кошек в этом мире, это нормально? Закончить мысль я не успел, так как ощутил кое-что странное. Прибывавшая в школе Рин внезапно уснула. Нет, я понимал, что школьный материал для Тасаки не представляет сложности и вполне может вызывать скуку. Но, зная свою девочку-волшебницу, я бы в жизни не поверил, что она добровольно проявила бы такую безответственность, как уснуть на уроке. А если допустить, что моя жизнь таки тоже лишилась кармического баланса. Короткий взгляд на шагающих плечом к плечу со мной, каждая со своей стороны, Сейбер и Кастер, то логично будет заподозрить какую-то очередную хрень. Мастер, далее секунды спустя взволнованно обратилась ко мне Медея, я засекла магию того вампира, он в школе. Понял, давайте туда же, я пошел, и, не слушая возможных возражений и уточнений, перемещаюсь по метке Крин. То, что тревога ни разу не ложная, стало понятно мгновенно, вряд ли учитель настолько нуден, что способен усыпить весь класс и себя самого. К тому же, уже знакомый мне вампир находился именно в этом самом классе, мало того, протягивал свои лапы к моей девочке-волшебнице. Шел прочь, мои слова сопровождались телекинетической оплеухой, отправившей мертвого апостола к дальней стене класса. Слуга явился, предсказуемо, оскалился косящий под надменного аристократа индивидуум, но я ждал тебя. С его губ слетела какая-то неразборчивая даже для меня фраза, и мир дрогнул, неуловимо изменившись. Вампир действительно ждал и готовился. Очевидно, встреча с Гильгамешем произвела на него впечатление. Я же анализировал произошедшие изменения. Опять барьер, судя по всему, выполнен в виде личного пространства или небольшого измерения. Хреново. Параметры входа и выхода в такие измерения зачастую устанавливает сам хозяин, впрочем, также они разрушаются после смерти этого самого хозяина. Кстати о нем, сей тип все никак не хотел заткнуться и продолжал разливаться соловьем. Теперь, вы все в моей власти, не сопротивляйся и девчонка не пострадает. Ты ведь слуга, тебе должно быть важно лишь твое желание. Поверь, маг с моим опытом в качестве мастера будет куда как предпочтительнее, чем эта соплячка. Так, готово, дежурные клетки в теле Рин в режиме форсажа начинают перестраивать ее организм по образцу ночного змея, нужно выгадать всего десяток секунд. Ошибаешься, я не слуга, энергетический луч из глаз испепелил всю верхнюю половину тела моего собеседника, приправленная в атаку магическая энергия пробила брешь в его чарах, но эта хрень регенерировала с какой-то ненормальной скоростью, превосходя даже Матазакина. ТЦ, значит, пойдем по сложному сценарию. И он попытался что-то сделать с Рин, но мои клетки уже изменили достаточный участок ткани, и я просто телепортировал свою девочку-волшебницу по пробитому коридору к ней же домой. Хорошая попытка, из пространственного кармана была вытащена тонкая адамантиевая цепочка, созданная мной перед воплощением Раи специально для нее. В том смысле, что когда ты хочешь поэкспериментировать с созиданием сущности высшего демона, то, для начала, стоит озаботиться средствами сдерживания и уничтожения на случай, если что-то пойдет не так. Тогда она мне не пригодилась, а вот сейчас оружие, на котором Иделиару можно выгуливать, дождалось своего часа. Но, зря ты не ушел из города после знакомства с Гилом, лицо вампира вытянулось, подлец явно понял, о ком идет речь, или его так моя цепочка впечатлила, он парень вспыльчивый, но отходчивый, а вот я всегда был методичен. Управляемая силой магнета магическая цепь из неразрушимого металла рванула на кровососа, но тот очень шустро смог отпрыгнуть в противоположную сторону класса. Мой же магический инструмент был не столь шустер, в данном измерении даже окружающий воздух подыгрывал моему визави и всячески мешал мне. Остановись, или я убью их всех. Попробуй, телекинетическое усилие и в воздух поднимаются парты, стулья, полки со шкафов, рюкзаки школьников и прочие мелочи, все это устремляется в кровососа. Урона, разумеется, подобная атака не нанесет. Зато отвлечет внимание от движения цепи и закроет обзор. Но вот дальше мой противник выкинул что-то странное. Жест рукой и все, поднятое в воздух, падает на землю, а вокруг разливается смесь маны с жизненной энергией. Перегрузка. Удар, мощная молния срывается с кончиков пальцев вампира, прожигая частичными разрядами пол под собой. Черт, если увернусь, то одноклассников моей девочки-волшебницы изрядно пропечет, а я сейчас не в том состоянии, чтобы баловаться массовыми воскрешениями. Впрочем, с моим сопротивлением магии, атака такого уровня проблемой не станет. Принимаю ее на себя. Неплохо, по всем расчетам и прогнозам, заряд магического электричества не мог причинить мне вреда. Естественная защита моего организма, его стойкость к магии, как от демонической сущности, так и от природы дракона, на три порядка превосходила весь магический потенциал моего визави, и это без учета бонусов класс, с которыми не все было понятно, но которые должны были быть по правилам работы ритуала. Кирей понятия не имел, что это вообще за штука такая Фаригнбиаст, я же и вовсе не заморачивался, выявив и подтвердив основную концепцию, внутри моего тела все работало по нормальным законам и принципам, а не этому концептуальному бреду снаружи. Тем сильнее было мое удивление и даже некоторая доля уважения к магу, когда руку неприятно дернуло, а кожа покрылась ожогами. Пусть глубокие повреждения атака нанести и не смогла, сам факт получения урона несколько напрягал. «Ты считал себя неуязвимым?» Нехорошо ухмыльнулся вампир. «Это только начало. Жаль, что ты слуга, с живым существом было бы много проще. С чего бы? Болтливый враг, считающий, что полностью владеет ситуацией, это хорошо. Пусть и дальше болтает и прыгает от моей цепочки». ТЦ, заметил все-таки, бросаю в его сторону свою молнию, чтобы не расслаблялся. Увы, прожаренность с кровососа сходила столь же быстро, как и отрастало все испепеляемое. О, это небольшой дар с той стороны, что я обрел, умирая и возрождаясь десятки раз. Глаза, что видит смерть. Любое живое существо, что имеет свое начало, имеет и свой конец, а значит, смертно. Я умирал десятки раз, стоял на грани, чтобы обрести эту силу, чтобы видеть смерть всего живого. Сдайся, я не хочу повреждать тебя, слишком сильно. Новый жест от вампира, и класс просто начинает тонуть в его крови. Мгновение, и кровь обращается в острые кристаллы, что стараются заключить всех окружающих, ну и меня заодно, внутрь себя. Интересные глазки, волевое усилие и ожоги исчезают, а сознание, основываясь на произошедшем, уже выработало меры противодействия. «Надо будет набрать образцов, говоришь, ты быстро регенерируешь». Я улыбнулся кровососу в ответ, и магией крови испарил алые кристаллы, после чего окружил себя взвесью собственной влаги жизни. «Так ты тоже мертвый апостол, или мне повезло наткнуться на истинного предка?» Энтузиазм вампира не угасал. «Ты слишком много болтаешь, шаг на полном ускорении, и моя рука сносит голову противника, довернуть корпус и вторую руку. Еще один шаг из плеч слетает вторая, только что регенерировавшая голова, ну а временно безголовое тело получает хороший пинок и, пробив две стены, вылетает на спортивную площадку. Там сейчас людей нет, а потому маневра у меня будет больше. Не то, чтобы я сильно переживал за усыпленных школьников, но куча трупов одноклассников огорчит Рин. А уж как мне будет мыть мозги, Аиш? ХССС, Поток молнии с кончиков пальцев приземлившегося уже в целом состоянии вампира перехватывается моей рукой, окруженной кровью, и бессильно развеивается. Магическое сопротивление внутри моего тела мир порезать не смог, да и само по себе оно работало по нормальным законам. Следовательно, атака электричеством была бесполезна. Дважды на мне этот трюк не сработает. Врубаюсь в тело противника новым потоком убийственного света из глаз, не ослабевая напора, пока на руках вспыхивают язычки пламени и, подхваченные силой пира, устремляются к фигуре кровососа, заключая того в сферу бушующего огня. Поскольку противник был вампиром, на этот раз я не стал применять ману тьмы и смерти, а вот на огненную не поскупился. Судя по рычанию и уже не такой шустрой регенерации, мой подарок по вкусу клыкастику не пришелся. «Восстань против моего прекрасного отца, Клорент!» Голос Мордрит пришел одновременно с ударившим по ушам хрустом сминаемого барьера, буквально расколотого смесью жизненной и магической энергии, по своим параметрам почти не уступающей злой ауре Гайбалга. Небо прочертили алые молнии, кроша и растирая в пыль конструкцию чужих чар. Энергии в атаке было столько, что распылило бы даже Геракла. Секунда, и облаченная в полную броню, но без шлема, рыцарь выходит из ускорения подле меня, оставляя в воздухе видимую дымку багряных разрядов. «Мастер, жив!» – дежурно и насквозь риторически бросила мне блондинка, чье лицо сияло неподдельным счастьем и кровожадным оскалом, а зеленые глаза жадно смотрели на огненную вакханалию на месте вампира. «Няя!» – нервно мявкала котейка с ее плеча, судорожно цепляясь за наплечник. Очевидно, Мутян о ней просто забыла. Господин Сефирот. А вот и Медея возникла из облака розовых бабочек, рядом с ней Сейбер, молчаливая, но, как и дочка, уже в полной броне и с мечом наперевес. На площадке становилось тесно. Мастер, не давая волшебнице продолжить, хлестнула голосом Мордрит, чуть пригнув колени. И я прекрасно понял, что она хотела сказать. Вместе, столь же коротко отвечаю, не видя смысла спорить, и мы сорвались с места, причем Мутян сейчас совсем не уступала мне в скорости, хоть я и использовал на полную талант Пьетра. Пламя, рвущее вампира, еще не успело потухнуть, но светопредставление он уже заметил. В голову девушки ринулась ветвистая молния, разрывая на своем пути стену пламени, но Мордрит лишь скользнула в бок, пропуская атаку мимо. В руке противника начала собираться кровавая основа под какой-то клинок, но медленно, слишком медленно. Росчерк двуручного меча отсек вампиру обе руки, не дав завершить заклинание, а я уже пробивал ему грудину со спины, сомкнув пальцы на сердце. А теперь на полную задействовать талант руши немного своего демонического голода. «Да ты смеешься?» – досадливо опустила плечи моя напарница, наблюдая, как тело упыря осыпается пеплом. «Я только настроилась». Прозвучало с таким градусом облома, что даже ошалевшая кошка, все еще висящая на ее плече, удивленно повернула голову на звук. «Мне вообще на этой войне подраться дадут или как?» Уже заметно бодрее возмутилась девушка. «Че за дела, мастер? Ты мог мне дать хотя бы 5 минут. Он был опасен, не стоило рисковать». «Да чтоб тебя, дельмастер, весь кайф обломал». Мутян наконец заметила на себе кошку и, отозвав меч, принялась ее тискать, полное желание утешения и излечения нервов. Кошка же вела себя в высшей мере странно, совершенно не обращая внимания на то, что с ней делает рыцарь предательства, как завороженная смотрела на маленький сияющий шар в моей руке. Выпив всю жизненную силу из тела этого кровососа, я вырвал следом его душу и теперь размышлял, сожрать или пока еще такая диета мне рановато. Душа-то тут точно уже не человеческая и приятно темная, но вот этот аромат силы, что я ощущал от другого вампира, представившийся Арквит, скушай я его и хрен его знает, как отреагирует леди, а воевать с сущностью, силу в которую вливает весь этот мир едва ли не в промышленных масштабах, нет, можно, но зачем, как-то отделить зерна от плевел. Хэмэмэм, никто не пострадал, подошла ближе Сейбер, отозвав боевое облачение, только обстановка, я мотнул головой, и этот тип, сосредоточившись, призывая телекинезом обе оторванные головы через дыру в стене школьного здания, это... типа, боевой трофей, удостоила меня вниманием негодующая Мордрит, продолжая тискать кошку. Нет, просто этот тип вещал, что может видеть смерть и каким-то образом умудрялся бить так, что пробивало и мою сопротивляемость. Вот я и решил исследовать этот вопрос. Интересно, это было концептуальное свойство души или оно все-таки завязано на геном и может быть перенято? пусть даже в рамках вашего ушибленного мира, но все равно довольно любопытно. И причем тут две вампирские головы, скептично вскинула бровь Кумутян. Так в исследовании лучше всего задействовать весь зрительный комплекс. Глаз, глазной нерв и мозг, ну и общий геном. Все это дает мне добытая голова, а несколько для сбора статистики и учета погрешностей, включилась в беседу Медея, заинтересовавшаяся вопросом. Но тут намечающийся ученый диспут был прерван новым собеседником. «Прошу прощения», — раздался новый, неизвестный голос, «но, позвольте мне пригласить сюда моего друга, она давно ищет этого вампира, а также, я была бы вам очень благодарна, если бы вы перестали чесать меня за ухом», — невозмутимо продолжила, «готик Лали, вися на руках Мутян, чё», — зависла рыцарь предательства, во все глаза таращись на тело девочки примерно одного роста с Ильей, внезапно оказавшейся у нее на руках животом вверх вместо кошки. И таращиться было на что. Как я уже отметил, перед нами была натуральная готик Лали. Черные колготки, черные ботиночки, черная юбка, черный плащ-роба, вроде монашеских, только с белыми помпонами-завязками на вороте, большой черный бантик к волосах. А еще у нее были алые глазки, острые эльфийские ушки и точно такие же, как у Медеи, светло-голубые волосы. Собственно, и ушки были как у Медеи, и даже плащик чем-то неуловимо напоминал мантию Кастер. Как-то само собой все наши взгляды крайне заинтересованно скрестились на принцессе Колхидской, после чего забегали уже туда-сюда, сравнивая. Мастер, заторможенно первой переборола потрясение Мордрит, переводя взгляд со своей ноши на меня, Сейбер, Медею и обратно, а когда вы с Кастер успели? Я не, нет, растерянно залепетала прекрасная эльфийка, почему-то делая шажок в сторону от Сейбер. Мутян, предупредительно вклиниваюсь в диалог, поставь ее, пожалуйста, на землю. А, да, блондинка встрепенулась, выпуская из рук непонятно откуда взявшуюся девушку, которая на проверку драконьим зрением была совсем не девушкой. В смысле, девушкой, но ни разу не человеком и не кошкой, а скорее природным духом. Во-во, я об этом и говорю. Ткнула в мою сторону пальцем Мордрит. У нее даже глаза твои, мастер, и она оборотень. Как вы это объясните? А, благодарю, между тем, невозмутимо кивнула бывшая кошка, поправляя юбку уже стоя на земле. Так могу я позвать свою подругу? Давай сразу в дом Крин, я смирился с неизбежным. Не то, чтобы я горел желанием приводить в жилище своей девочки-волшебницы неведомую нёх с готик Лали кошкой, но есть подозрение, что начни я этот разговор в школе Аиша, так заканчивать мне его придется, отбиваясь от Гильгамеша, Ктулху, Годзиллы и еще какой-нибудь хтонической фигни, так что нет, нафиг, а Аиш пусть доучивается, да, и нет, это вовсе не бегство от объяснений, почему в классе Рин пробита стена, разворочена спортивная площадка, а половина школы спит прямо на своих партах. Кстати, Арин, надо бы дать команду моим клеткам в ее организме на пробуждение, чисто на всякий случай. Я не знаю, где это, продолжала излучать невозмутимость девочка. Пойдем, разрываю пространство привычным жестом. Готик Лали молча проходит в портал, а следом за ней, вся остальная компания. И уже там, как это понимать, уперла руки в боки Илья, с возмущением оглядывая нас с порога кухни, где мы начали размещаться. Как ты могла просто взять и телепортировать меня в такой момент? Теперь она наседала на Медею. Я не знала, с чем мы столкнемся, и брать тебя с собой было рискованно, оставлять одну на улице, тоже, поэтому я перенесла тебя в защищенный дом. Я не беззащитная, завелась, как наэлектризованный рекламный заяц, девочка. И зачем обязательно было ронять меня на спящую тасаку? И почему она до сих пор спит, когда я на нее упала? Я ее и за бока, и даже за попу ущипнула, никакой реакции. И кто это, в кошку-оборотня ткнули пальцем? Почему она так похожа на меня и на тебя, и что за одинаковые головы? Теперь внимание указующего пальца удостоились части организма. Давай, мастер, отвечай, нацепив на лицо гнусную ухмылочку и всем видом показав готовность созерцать представление, поторопила меня Мордрит. Тебе это еще для Рин рассказывать, а потом для тех троих, в школе. Не место юной волшебницы сразу после исцеления на поля боя такого уровня, игнорируя рыцаря, отозвалась колхидская принцесса. Я, мастер войны святого Грааля, я призвала самого Геракла, и ты не ответила, зачем было бросать меня лицом в грудь Тасаки. Я не бросала, Стушевавшись, закуталась поглубже в капюшон Медея. «Мое заклинание должно было доставить тебя на диван». Неубедительные оправдания. С видом королевы, отмела уверение малявка. «Я не намерена терпеть этих гнусных намеков. Мои подсчеты говорят, что у меня будет всего на 3 миллиметра меньше, чем у Лизрит. Рин не имеет в этом противостоянии ни одного шанса. И ты тоже, уже тише, но гораздо самодовольнее», закончила Айнцберн. «Да, да что ты понимаешь». Задохнулась от возмущения Кастер. «Я уже все подсчитала», нацепив на лицо выражение «мудрый наставник перед глупыми учениками», заявила Илья. «Если рост моего тела восстановится, то единственный мой соперник – это сарделька головы, ни у кого больше, даже у идеальной Сейбер, нет шансов. А с Эдельфельд я справлюсь». Разговор явно утек куда-то не туда. «Не хочу тебя расстраивать, но судя по тому, что я видел во время исследования организма Артурии, ее грудь к 25 годам достигла бы 4-го размера. Тьма, зачем я это сказал? Только не говорите, что это концепция тупых реплик главного героя во время женских разборок. Не хочу». Между тем, Сейбер перевела озадаченный взгляд с меня на свою грудь и о чем-то глубоко задумалась. Мутян, напротив, освидетельствовала верхние достоинства своей отца, осмотрела свои, глянула на диванчик, где спала Тасака, на Медею, Илью, вновь на Сейбер. И очень выразительно пообещала мне взглядом отрезать нахрен все, если я только потянусь куда-то не туда своими лапами. Что касается Кастер, ну, она заблаговременно спряталась в балахон, а потому, ничего кроме какой-то опасно многозначительной улыбочки, окрашенных фиолетовой помадой губ зрителям, видно не было. Ну а Илья, о чем ты? Причем здесь грудь? Мы говорили совсем о другом. Гордо вскинула носик, выразив позой океан непричастности к моим грязным мужланским мыслям. Ага, будто и не знает, что я чувствую эмоции, в которых у нее стоит четенькая и однозначная досада. В этот момент входная дверь хлопнула и, спустя несколько секунд, к нам присоединились Арчер со своей мастером. «Что случилось? Вы встретили Гильгамеша?» Тут же поспешила разобраться в ситуации Эдельфельд. «Ага, вот и девочка на побегушках». Возрадовалась Ильясфиль возможности сменить тему. «Как ты меня назвала?» Оскорбленно прищурилась блондинка. «Значит, я, получив послание с просьбой от Медеи, прерываю свои дела и лечу с Арчером обратно в дом, защищать и охранять беззащитное дитя, а это дитя еще и нос воротит. Я старше тебя», потребовала соблюдения справедливости фон Айнцберн. «Готово», невозмутимо отрапортовала немного забытая за всем текущим бедламом бывшая кошка, что до этого тихонечко стояла в уголке. «Чего готово?» Вновь засуетилась девочка. «Кстати, где ее горничные? Почему ребенку до сих пор не пихают в рот чай с валерьяной? Смотрю по меткам симбианта, что я на них оставил». «Ага, ну да, все согласно правилам, они в магазине, закупают еду и чистящие средства. И вы не ответили, кто это, и почему это она пришла с вами. В итоге, ей можно участвовать в битве слуг?» При виде девочки-волшебницы формата готик Лоли классическая девочка-волшебница начала вибрировать и пыхать ревностью и возмущением. «Это кошка», — объяснила Мутян. «Какая кошка?» — не поняла Илья. «Красивая», — признала рыцарь предательства и печально вздохнула. «Кошки ей нравились куда как больше, чем всякие стрёмные готик Лоли. Ничего не понимаю, что у вас там вообще произошло?» — потребовала объяснение Илувия. «Мням», — сонно донеслось с дивана голосом Рин. «Что, почему я дома?» По мере просыпания, задавалась все новыми и новыми вопросами верная соратница Аиша. «В двух словах, тебя усыпило и с какими-то нехорошими целями пытался похитить давешний вампир, как их по-вашему, мертвый апостол. Мне это дело не понравилось, и я его немного постукал и вырвал душу. Она, кстати, любопытная, все пытается вырваться и куда-то улететь. Один раз даже в меня пыталась залезть, демонстрируя сгусток света, удерживаемый в руке. Мы его постукали», внесла важную веху в рассказ Мутян. «Но мало и быстро, мог бы и все-таки дать мне отянуться», и укоряюще надулась, сложив руки на груди. А подобранная Мордрит во время запланированной прогулки кошка оказалась очередной девочкой-волшебницей. «Прошу прощения, я, Суккуб», невозмутимо внесла свою лепту кошка. «Суккуб», вскидываю бровь, вновь активируя драконье зрение, чтобы еще раз взглянуть на ее энергетику, но нет, она не была демоном, вообще никак. «Я могу черпать энергию из снов о похоти и разврате, и насылать их», пояснила дух-оборотень. «Окей», подобранная Мордрит во время запланированной прогулки кошка оказалась готик Лоли Суккубом и подругой той могущественной леди, что недавно приходила в город. Что еще? Ах да, в ходе разборок мы немного разнесли твой класс и спортивную площадку. Но там остался Шира, я уверен, он превозмогет. Все три непосвященных дамы хранили почтенное молчание. Знаешь, Тасака, начало Лувия, я все больше осознаю, как же тяжело тебе приходится. Приношу свои извинения, что считала тебя взбалмошной деревенщиной. Принимается, кивнула Рин, и добро пожаловать в мой мир, Эдельфельд. Вновь было установившуюся тишину прервал дверной звонок. Я открою, вызвался имя 2,0, как самый ранее незадействованный. Ну и пошел открывать. Уже через десяток секунд он вернулся вместе с давешней милой блондинкой. Прошу прощения за вторжение, кажется, так нужно приветствовать. С некоторой долей сомнения поздоровалась с присутствующими лунная принцесса. С момента нашей прошлой встречи она ничуть не изменилась. Та же блузка и юбка, тоже кари золотистых волос, те же алые глаза и ощущение сдерживаемой мощи. Кстати о глазах, сейчас они с интересом изучали перенесенные через портал телекинезом и сваленные прямо на пол головы вампира. Я даже почувствовал себя немного неловко. Пришлось давить желание спрятать компромат себе за спину, а лучше, сразу в пространственный карман. Дежавю, однако. Добрый день, леди Арквит, я кивнул гостье. Кажется, ваш знакомый нашел нас раньше, чем вы его. Да, кивок. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Ну, вроде бы все обошлось, так что я претензий не имею. Рин, после всего, что со мной случилось за последнюю неделю, я не имею права никого осуждать за то, как могут сложиться обстоятельства, покачала головой чародейка. Хорошо, значит, Ра, в очередной раз, мертв, перешла она к сути своего визита. В очередной раз, удивилась Илья, он опытный магик, постигший таинство реинкарнации, пояснила гостья. Я убивала его уже более 10 раз. О, так вот что это было, гляжу на захваченную душу. Вести были интересными, пусть этот мир больной на всю голову, пусть тут все засрано концепциями, но вот механизм реинкарнации с сохранением всех знаний и, возможно, сил, это интересно. Хоть сам механизм мне понятен и так, как защититься от воздействия серых пределов тоже известно, но одно дело владеть теорией и математической моделью и другое, в прямом смысле слова держать в руках работающий образец. А практика одержимости в это таинство входит? Да, его душа подселится в человеческое тело, а по достижению определенных условий, пробуждается и захватывает вместилище. Любопытно, демонических эманаций от души этого кровососа я не чуял, иначе бы уже понадкусывал надстроек, что могли бы поглотить душу жертвы так же незаметно. Получается, он просто перехватывал контроль над телом, оставляя душу в нем. Классика, пусть и фатальная для тела любого смертного с энергетикой, развитой слабее эранга. А если не секрет, чуть склонила голову Медея, бегая взглядом от Сейбер Карквит, а от нее к Мутян и обратно к Сейбер, что он такого сделал, чтобы его убивали 10 раз. Он, девушка замялась, обманул меня и заставил выпить его крови, обратить в мертвого апостола, обратить, напряглась Лувия. Вы, мертвый апостол? Нет, фух, Химедра облегченно выдохнула. Я, истинный предок, спокойно пояснила Арквит. Ик, дружно отозвались уже все три волшебницы этой эпохи, с одинаковым выражением лица чуток отпрянув от гости. Хэм-эм-эм, Каин, дружище, а ты серьезно изменился с момента нашей последней встречи, не сдержал я нервного смешка. Чертов мир чертового Аиша, а местный Азакто тут тоже шикарная девушка со стройными ножками, милым личиком и подтянутой попкой, или все немного серьезнее и концептуальное начало и конец выглядит очередной лоли, в другие варианты я уже не верил. Секундочку. Побелевшая Лувия даже подалась назад, да и Арчер изрядно так напрягся, Арквит Брюнстед, палач подлунного мира, вы знакомы? Приподнимаю бровь, любой маг ассоциации выше ученика знает о последнем истинном предке. Последним, это давняя история, которая уже давно считается почти легендой. Несколько сотен лет назад истинные предки просто исчезли, осталась только сильнейшая из них, та, кого они называли Белой Принцессой, осторожно произнесла Лувия, наблюдая за реакцией второй блондинки. Та только и пожала плечами. То есть в этой вселенной Каина не было? Жаль, хороший он мужик. Сефирот, взяв себя в руки, с осуждением посмотрела на меня Тасака. Легенда о Каине, это просто легенда, истинные предки, это что-то вроде природных духов. Не совсем так, возразила означенный истинный предок, они были созданы Гаи, как защитный механизм Земли, но за основу был взят Брюнстад «Багровая луна». И что с ним стало? Неужели местный Каин все-таки имел место быть? Куда делся? Хотя, глупый вопрос, если рядом со мной сидит последний истинный предок. Его убил человеческий маг Зилреч, последовал ответ. Ну хоть не эта няшка, и то хлеб. Занятно. Значит, она все-таки не Влад. Это хорошо. Это примиряет меня с действительностью. Правильно ли я поняла? Потерла переносицу мисс Садильфельд. Он обманом обратился, и вы его за это убили? Не совсем, покачала головой лунная принцесса. Он действительно обманул меня и даже смог похитить часть моей силы. То есть вот эта вот монстрячность, это далеко не максимум, или ощущаемое мной запечатывание и есть то самое похищение. В любом случае, одного этого пункта лично мне бы хватило, чтобы убивать засранца снова и снова. И снова, если бы, конечно, не отыскался способ сделать это более надежно. Ну а гостья продолжала, но основная причина не в этом. Он опасен и не должен жить. И из-за него я попробовала человеческую кровь и умолкла. Почему-то у меня сложилось ощущение, что тут было что-то вроде обманутой женщины, причем похищения силы не было, точнее, не входило в категорию этого самого обмана. А разве вам, КХМ, прошу прощения, истинные предки не пьют кровь? Задала вопрос Рин. Пьют. Но я была создана свободной от этого пристрастия. Здравствуйте, я высший вампир. Понятненько, но после того случая с Ра, желание выпить крови стало преследовать и меня, и с каждым годом сдерживаться становится все сложнее. Поэтому большую часть времени я провожу во сне, сковав себя магическими цепями. Так проще сдерживаться. КХМ, это явно не те подробности, которые мы хотели бы знать, выразила общую мысль смертного коллектива Илья. ХММ, я задумался. Скорее всего, я что-то не понимаю. Что такого в выпивании человеческой крови? Нет, я в курсе, что в людях масса гадостей и часть из них съедобна весьма условно, но можно же и кого получше найти. Ты бы стал есть разумную, полностью все осознающую еду? Некоторая невозмутимая отрешенность сошла с лица гостьи. Теперь там царило легкое возмущение. Это плохой вопрос, вжала голову в плечи Рин. Очень-очень плохой вопрос. Было дело, не стал я разочаровывать свою подопечную. На днях я съел священника-культиста, мечтающего предать все живое на земле мучительной смерти. Чуть больше месяца назад отобедал высшим демоном, наводящим ужас на целый континент. До этого ловлю мрачный взгляд Сейбер. Тоже случалось иногда. Сефирот, Сейбер не выкрикивала мое имя, не говорила осуждающе и даже не смотрела с негодованием, но от одного этого спокойного голоса я почувствовал себя очень, очень виноватым. «Не делай так», — взмолился я, глядя в эти бескомпромиссные зеленые глаза. «Англосаксы, вон, вообще, меньше пары веков назад еще каннибализмом баловались в своих колониях, а они, обычные люди, и 100% нарушали все возможные нормы морали и совести своего вида, а я, хотя бы, честный монстр и ем только плохиши». Потому и говорю, в людской крови масса гадости может попасться, но ничего принципиально ужасного в поедании разумных нет, даже при пожирании души, та не уничтожается, а становится частью другой, продолжая свое развитие, просто в иной форме. Но хороший стейк, если мы чисто про физические вкусовые качества говорим, на мой взгляд, лучше и предпочтительнее.